хотел попробовать то, что еще не пробовал. Услышать твои слова немного иначе. Кто-то скажет, что я не дорос до нее, маленький мальчик. Но мы-то знаем правду, используем будто сдачу. И мне не лень писать о том, что она стимул прожить как надо и всего достигнуть. Почувствовать то, что еще не чувствовал. Сказать, когда ее нет рядом, становится грустно. Вроде правду говоришь, но в глазах твоих виден обман. Построила лжи дома. Стараюсь на это ложить, с выводами аккуратней, ведь нам некуда спешить. Я не помню, кем был без тебя. Знаю одно, ты умеешь влюблять. И ни о чем не нужно просить меня. Все сделаю сам, чтоб тебя не потерять. Я не помню, кем был без тебя. Знаю одно, ты умеешь влюблять. И ни о чем не нужно просить меня. Все сделаю сам, чтоб тебя не потерять. Ощути, что ощущал я. Открой глаза, может поймешь, где совесть твоя. Мне все это нравится, всему всегда есть предел. Прекрасно знаю, что такой, как ты, нет нигде. Я будто заперт сам в себе одни. Лишь мысли на уме, как в то, что ты говорила, поверить. Да, я сам не ангел, порой срывает планку. И сердце с мозгом никогда мне не станцует танго. Все обещания — это игра. И, конечно же, придуманный жанр драма. Может, наговорил немного лишнего, но это наша с тобой жизнь, и это можно обсудить лично. Я не помню, кем был без тебя. Знаю одно, ты умеешь влюблять. И ни о чем не нужно просить меня. Все сделаю сам, чтоб тебя не потерять. Я не помню, кем был без тебя. Знаю одно, ты умеешь влюблять. И ни о чем не нужно просить меня. Все сделаю сам, чтоб тебя не потерять.